Проект «Книги и выпивка» представляет очерк Алексея Ракитина «Охотник за головами с берегов Грин Ривер». Штат Вашингтон, США, по американским понятиям является настоящим медвежьим углом. Суровая, величественная природа гор, густые хвойные леса, извилистые узкие речки, действующий вулкан Рейнер, три крупных национальных парка и всего 6 миллионов человек населения. Менее обжитым местом в Соединенных Штатах является разве что Аляска. Здесь раздолье для рыбаков, охотников, любителей зимнего и летнего туризма. Словом, всех тех, кому претят городская культура и высокий темп жизни индустриального общества. И убийцам, кстати, там тоже раздолье. По оценкам ФБР США, на территории страны непрерывно действуют от 35 до 50 серийных убийц. Так что, казалось бы, удивить американцев такого рода преступностью сложно. Но, пожалуй, ни в одном регионе США за два последних десятилетия 20 века серийные охотники за головами не собрали столь обильной жатвы, как в штате Вашингтон. Во второй половине 70-х годов выросший здесь Теодор Роберт Банди надолго захватил мрачную пальму национального первенства по числу убитых людей. Но прошли годы, и, как ныне стало доподлинно известно, его земляк сумел собрать куда большую жатву смерти. Более везучий и хитрый, чем Банди, человек этот долгое время оставался известен лишь под кличками «Зеленый убийца» и «Убийца с Грин Ривер». На протяжении почти 20 лет он вел методичную, непрерывную охоту на людей. И все эти годы правоохранительные органы охотились на него самого. Об этом беспримерном в истории мирового уголовного сыска противостоянии наш очерк. Около полудня 15 июля 1982 года два мальчика-велосипедиста, въехав на мост, известный под названием Пек-Бридж, увидели в реке Грин-Ривер ниже по течению женское тело, явно принадлежавшее утопленнице. Формально и река, и мост в этом месте находились в черте города Кент, но отделялись от жилой зоны лесополосой, так что с берега тело было практически невозможно увидеть. Мальчики немедленно сообщили о сделанном открытии полицейскому патрулю. Не прошло и часа, как полицейские подцепили багром медленно плывшее тело и вытащили его на берег. Уже первый осмотр тела наводил на мысль о насильственной смерти женщины. Она была раздета до нога, однако вокруг ее шеи оказались завязаны узлом синие джинсы и клетчатая фланелевая рубашка. На ногах покойной оказались ботинки и белые носки. После того, как джинсы развязали, внутри них были найдены женские трусики. Казалось невероятным, чтобы женщина полезла в воду, не сняв ботинок и обмотав вокруг шеи одежду. Не составило большого труда установить личность погибшей. В офисе окружного шерифа уже лежало заявление об исчезновении 8 июля 1982 года 16-летней Уэнди Ли Кофилд. Девушка эта была из тех, кого принято называть проблемными. Воспитывалась она в семье, удочерившей ее 10 лет назад. Приемных родителей ненавидела, регулярно убегала от них и промышляла проституцией на Тихоокеанском южном шоссе. 8 июля, в очередной раз поругавшись с отцом, она ушла из дома и вот теперь оказалась в воде Грин Ривер. Аутопсия показала, что причиной смерти Кофилд явилось удушение. У девушки оказалась сломана подъязычная кость, а в мускулах шеи наблюдались обширные геморрагические кровоизлияния. Кроме того, оказалась сломана левая плечевая кость, возможно, вследствие борьбы. убийца поместил в реку уже мертвое тело. В каком именно месте он это проделал, определить было невозможно. В нижнем течении реки по ее правому берегу на протяжении многих километров проложена автомобильная дорога, так что отыскать место для подхода к воде не составляло особой проблемы. Видимо, как раз из-за этого убийца и выбрал Грин Ривер. По состоянию тканей судебный врач определил, что тело находилось в воде около недели. Таким образом, день исчезновения Уэнди Кофилд вполне мог стать днем ее гибели. Одежда и обувь, извлеченные из воды вместе с трупом, принадлежали погибшим. Исчезла сумочка Уэнди с мелкими личными вещами и кошельком. Особенного внимания убийство это не привлекло. Джон Дуглас в своих воспоминаниях, касаясь начала убийств на Грин-Ривер, невнятно оговорился. Никто не придал этому значения. Река издавна печально славилась как место нелегального захоронения трупов, тем более, что жертва оказалась молодой проституткой. Думается, что окажись погибшая примерной девушкой из хорошей семьи, и отношение к случившемуся у местных полицейских было бы совсем иным. А тогда, думается, сработал стереотип. Сама виновата. Уличная проституция в штате Вашингтон находилась под запретом. Оказание интим-услуг допускалось лишь в специально организованных для этого заведениях. Фактически, каждая жрица любви, голосовавшая у автострады, в явной форме нарушала закон. Поэтому не будет преувеличением сказать, что убийцу Уэнди Кофилд поначалу никто особенно и не искал. Почти через месяц, 12 августа 1982 года, при схожих обстоятельствах в Грин-Ривер оказалось найдено второе женское тело. Степень его посмертных изменений оказалась куда сильнее, нежели в случае с Кофилд. Но судебному медику все же удалось получить удовлетворительные отпечатки пальцев, благодаря чему сравнительно быстро погибшая была идентифицирована. Ею оказалась Дебра Боннер, 22 лет. Профессиональная проститутка, снимавшая клиентов на Тихоокеанском Южном шоссе, в том же районе, что и Кофилд. Исчезла она 25 июля 1982 года. За последний месяц своей жизни Дебра дважды была задержана полицией за проституцию. Тело женщины оказалось полностью раздето. Одежда погибшей так никогда и не была обнаружена. Воды в легких Дебры Боннер не оказалось. Это означало, что в Грин-Ривер попало уже мертвое тело. Причиной смерти явилось удушение. В целом, картина точно напоминала случившееся с Уэнди Кофилд, разве что перелом руки отсутствовал. Полицейское расследование было поручено молодому детективу Дэйву Рейчарду. По удивительному стечению обстоятельств, этому человеку, начавшему расследование убийств на Грин-Ривер, через много лет предстояло его заканчивать. Рейчард еще только собирал первые сведения о Дебре Боннер, как 15 августа пришло сообщение об обнаружении в Грин-Ривер новых трупов. В этот день рыбак Роберт Эйнсворт решил поудить рыбу с надувной лодки. Но не успел он выгрести на глубину, как наткнулся на раздетое человеческое тело, придавленное ко дну валунами. Эйнсворт сначала принял тело за манекен и попытался было подцепить его веслом, но потерял равновесие и упал в воду. Подплыв к берегу, он с ужасом увидел на мелководье второй раздетый труп, также прижатый ко дну крупными валунами. Мокрый мужчина выбежал на дорогу, расположенную буквально в двух десятках метрах от Грин-Ривер, и, остановив через несколько минут двух велосипедистов, попросил их вызвать полицию. Сам Эйнсворт остался дожидаться полицейских на берегу. При осмотре берегов и дна вверх и вниз по течению Грин-Ривер, полиция обнаружила на отмеле неподалеку третий труп. В отличие от двух других, он не был прижат ко дну реки камнями. Все три найденных человеческих тела располагались на протяжении каких-то 15 метров. Они были отделены от места обнаружения трупа Дебры Боннер примерно 550 метрами. Расследование по факту обнаружения первоначально было поручено детективам Дэйву Рейчарду и Сью Петерс. Однако, с самого начала было ясно, что появление в штате Вашингтон нового серийного убийцы. А никто не сомневался, что убийства совершены именно таковым убийцей. Потребует привлечения куда больших полицейских сил, нежели двух молодых детективов в штатском. Уже на следующий день, 16 августа 1982 года, прокурор округа Кинг Рэнди Ревел объявил о создании оперативной целевой группы Task Force, которой надлежало взять в свои руки работу по розыску неизвестного убийцы. Руководителем ЦГ был назначен Ричард Краск, удачливый детектив, возглавлявший отдел уголовного розыска окружной полиции, незадолго до того побывавший в штаб-квартире ФБР США в Квантико и прослушавший там семинар по применению метода построения поискового психологического портрета в розыске серийных убийц. Несколькими годами ранее Краск участвовал в разоблачении Теда Банди и, как никто другой, подходил на должность руководителя розыска нового серийника. Во всяком случае, так казалось в августе 1982 года. Все три тела, найденные в Грин-Ривер 15 августа, принадлежали проституткам-дроссовщицам, работавшим на Тихоокеанском южном шоссе. Их личности были установлены достаточно быстро, поскольку все погибшие имели приводы в полицию, в картотеке которой хранились их фотографии и отпечатки пальцев. Первый из трех обнаруженных в тот день трупов принадлежал 31-летней чернокожей проститутке Марсии Чепман. Она проживала с тремя детьми в квартире совсем недалеко от шоссе, на которое ходила голосовать. Последний раз Чепман видели 1 августа 1982 года, когда она, оставив квартиру и попрощавшись с детьми, отправилась в сторону Тихоокеанского южного шоссе. Труп был полностью раздет. Одежду погибшей обнаружить не удалось. Тело Марсии Чепман подверглось значительным посмертным изменениям, а это указывало на то, что убийство имело место в сравнительно короткий промежуток времени с момента исчезновения женщины. Анатомирование показало, что Марсия Чепман была задушена. Следы сколь-нибудь заметного прижизненного травмирования отсутствовали. Во влагалище трупа были найдены три гладких речных камешка, явно умышленно помещенные туда убийцей. В глубине влагалища судебный врач обнаружил биологический материал, который мог быть спермой. Выделить антитела крови из этого материала не удалось, ввиду его ничтожного количества и несовершенства медицинских технологий того времени. Но часть извлеченной из трупа спермы была законсервирована и сохранена для возможного исследования в будущем. Второй труп, найденный Робертом Эйнсвортом, принадлежал Синтии Хинц, 17-летней проститутке, пропавшей в ночь с 11 на 12 августа. Сутенер, наблюдавший за нею, утверждал, что она села в черный джип, водителя которого он не разглядел. Момент наступления смерти Синтии определялся 12 августа. Труп был полностью раздет. Одежду погибшей так и не нашли. Убийца прижал тело ко дну реки валунами, подобно тому, как он проделал это с телом Марсии Чепман. Аналогия усиливалась еще и тем, что во влагалище своей жертвы преступник также поместил три гладких речных камешка. Причина смерти определялась как асфиксия, которая наступила до попадания тела в воду. Прижизненных травм и ранений на теле не наблюдалось. Третий труп, находившийся несколько в стороне от двух других, принадлежал 16-летней Опал Милс. Про нее было известно, что в 13 часов 12 августа она позвонила родителям из телефона-автомата, расположенного рядом с Тихоокеанским южным шоссе. После этого времени достоверных сведений о ее местонахождении получить не удалось. Синие джинсы, принадлежавшие Опал Милс, были небрежно завязаны вокруг ее шеи. Прочие детали одежды отсутствовали. Из всех трех трупов этот оказался в наилучшей сохранности. Смерть Опал Милс последовала примерно за сутки до момента обнаружения тела, то есть около полудня 14 августа. Причиной смерти, как и в других случаях, явилась асфиксия, то есть удушение. Смерть никак не была связана с водой. Тело было помещено в реку с единственной целью сокрытия следов преступления. На теле имелись следы борьбы, гематомы на руках и ногах, но все они не представляли никакой угрозы для жизни. Несмотря на то, что тело было помещено в воду, криминалистам также, как и в случае с Марсией Чепман, удалось обнаружить на нем следы спермы, возможно, принадлежавшей убийце. Уже первый анализ установленных расследованием фактов позволял вычленить существенные черты, характерные для этой серии убийств. Первое. Все пять женщин, погибшие в июле-августе 1982 года, являлись проститутками, искавшими клиентов на крупной автотрассе – Тихоокеанском южном шоссе. Все они исчезли тогда, когда находились в непосредственной близости от автострады. Первые две погибшие имели белый цвет кожи, следующие три являлись чернокожими либо мулатками. Возраст погибших колебался в пределах от 15 до 31 года, при средней величине этого показателя 20,4 года. Таким образом, можно было констатировать, что объектом нападения являлись молодые проститутки-трассовщицы, независимо от их цвета кожи, связанные своим промыслом с Тихоокеанским южным шоссе. Второе. Все жертвы были задушены. Третье. Все жертвы были раздеты. В тех случаях, когда одежду удавалось обнаружить, она оказывалась привязана к телу. Четвертое. Преступник предпринимал усилия по сокрытию своих следов, для чего выбрасывал тела своих жертв в воду. Очевидно, он рассчитывал на то, что река смоет все опасные для него микроследы – ворсинки, сперму, отпечатки пальцев. К лету 82-го уже вся Америка знала о том, что в нашумевшем деле об убийствах подростков в Атланте именно микроследы, найденные на телах погибших, сыграли решающую роль в разоблачении убийцы. По крайней мере, так следовало из официальной версии правоохранительных органов. Кроме того, убийца намеревался по возможности скрыть сами факты совершения убийств, для чего попытался зафиксировать тела двух своих жертв на дне камнями. Пятое. Преступник двум своим жертвам поместил во влагалище речные камешки. Двум другим завязал вокруг шеи штаны, которые явно не использовались для душения. Возможно, и те, и другие действия следовало расценивать как сигнатуру убийцы, то есть действие или знак, имеющий в глазах преступника символическое значение и, как правило, лишенное практического смысла. Сигнатура является своего рода фирменным знаком убийцы, его подписью, призванной подчеркнуть нетипичность совершенного им преступления. Разумеется, приступивших к розыску детективов прежде всего интересовали люди, пострадавшие от проституток. Обворованные, зараженные венерическими болезнями, потерявшие из-за случайной или намеренной компрометации семью и тому подобное. Именно такого рода мужчины могли мстить проституткам, причем, прежде чем реализовать свои угрозы на практике, они, скорее всего, должны были их где-то озвучить. Круг друзей, в баре, на работе. Уже 20 августа руководитель целевой группы поспешил сообщить журналистам о задержании первого подозреваемого. Впоследствии таких задержаний будет очень много, с той лишь только разницей, что полицейское руководство благоразумно перестанет рассказывать о них прессе. Существовало и иное немаловажное направление работы офицеров целевой группы. Составление точной базы данных проституток с целью быстрого выявления неожиданных и подозрительных исчезновений. Работу эту можно с полным основанием назвать упреждающей. Она начиналась не по факту обнаружения трупа, а ранее, с момента необъяснимой пропажи женщины. Скажем, невозвращения ее домой или переезда в неустановленное место проживания. Перед полицейскими была поставлена задача не только точно знать число проституток, работающих на крупных автотрассах, но и отслеживать их перемещение вдоль Тихоокеанского побережья. Это позволило бы точно представлять активность серийного убийцы и знать, сколько примерно человек он уже убил. Нельзя не отметить того, что проститутки-трассовщицы являлись контингентом довольно специфическим. На попутных машинах они порой уезжали чуть ли не к мексиканской границе, в Сан-Диего. Отсутствовали дома месяцами, поэтому контроль за их местоположением явился делом весьма сложным и хлопотным. Но следует признать, что постепенно полицейским целевой группы удалось доказать проституткам и их сутенерам, что такого рода контроль им самим же пойдет на пользу, поскольку сделает промысел на дорогах более безопасным. Целевая группа не подменяла собою полицию нравов, не преследовала проституток за мелкие правонарушения и вообще старалась вести себя как можно незаметнее. Так что в конечном итоге полицейские добились требуемого взаимодействия. Постепенно работа детективов на трассе, слежка за местами появления проституток, вербовка в их среде осведомителей сделалась чуть ли не самым важным направлением работы целевой группы. В дальнейшем мы увидим, что более половины сотрудников ЦГ работали именно с проститутками. Еще не начался сентябрь 1982 года, а полицейским уже стало известно о подозрительном исчезновении 16-летней проститутки Терри Миллиган, которая около 18 часов 29 августа ушла из мотеля Moonrise, расположенного неподалеку от Тихоокеанского южного шоссе. Мотель этот был местом довольно известным. Его давно уже облюбовали жрицы любви, работавшие на упомянутой автостраде. Проститутки, как правило, селились там парочками. Вместе они и ходили на промысел. Подруга Терри, убедившись, что та не возвратилась ни 29 августа, ни 30, встревожилась. Вещи Миллиган оставались в номере, и она не говорила, будто собирается куда-то уезжать. Подруга сообщила о своих подозрениях полиции, и много позже станет известно, что тревога эта оказалась более чем обоснованной. Пока же Терри Миллиган оказалась первой в длинном списке без вести пропавших женщин. Буквально на следующий день после сообщения об исчезновении Терри список этот пополнился. Причем новое заявление касалось исчезновения даже более раннего. На этот раз речь шла о 16-летней проститутке Кэсси Энн Ли, пропавшей без вести 28 августа. В последний раз ее видели возле пересечения 200-й Саут-стрит и 30-го Саут-авеню, совсем неподалеку от Тихоокеанского южного шоссе. Исчезновение выглядело очень странно. Кэсси рассказывала о планах на предстоящий вечер и казалось невероятным, чтобы она решила скрыться из Сиэтла по доброй воле. Ее также включили в розыскной лист и принялись сначала искать в штате Вашингтон, а затем по всей территории США. За время расследования убийств на Грин-Ривер в список разыскиваемых женщин попадет более 1300 человек. Подавляющее большинство из них будет найдено живыми и здоровыми. Но судьба Кэсси Энн Ли и поныне, спустя четверть века, остается неизвестной. Помимо выявления без вести отсутствующих женщин, ЦГ отрабатывала связи погибших. Одна из профилирующих версий сводилась к тому, что убийца на самом деле ставил перед собой задачу наказать какую-то конкретную проститутку, а все остальные жертвы были убиты лишь для того, чтобы скрыть от полиции настоящий объект мести. Для этого надо было проверить обстоятельства жизни погибших. Нетрудно догадаться, что у погибших оказалось немало подозрительных моментов. Так, например, выяснилось, что лучшая подруга первой жертвы, Уэнди Ли Кофилд, некая Лианна Уилкокс, тоже проститутка, была зверски убита в январе 82 года. Ее труп нашли в заброшенном доме. Обстоятельства этого убийства совсем не напоминали те, что наблюдались летом 82 года. Однако сыщикам целевой группы пришлось потратить немало времени на то, чтобы решить, находится ли смерть Уилкокс в какой-то связи с преступлениями на Грин-Ривер или нет. Сразу скажем, дабы не возвращаться более к этому вопросу, что после изучения всех обстоятельств январского убийства было сочтено, что гибель Кофилд никак не связана со смертью ее подруги полугодом ранее. Настораживающая история приключилась и с Деброй Боннер, жертвой номер 2, исчезнувшей 25 июля. В последние 30 дней жизни проститутку дважды задерживали полицейские. В общей сложности она провела 6 дней в участке и дважды заплатила штраф. Во время второго задержания кто-то из полицейских якобы сказал ей что-то то ли угрожающее, то ли двусмысленное. Одним словом, что-то такое, что можно было истолковать как угрозу. Об этом Дебора сообщила своим подругам. После ее смерти рассказ этот приобрел зловещий оттенок. Так родилась версия о полицейском ненавистнике проституток, которая с завидным постоянством на разные лады будет повторяться на протяжении всего расследования убийств на Грин-Ривер. По мере изложения фабулы розыска, нам еще доведется столкнуться с перепевами этой гипотезы. Хотя поисковые психологические портреты, как увидим ниже, не считали вероятным существование полицейского маньяка, все же разного рода совпадения время от времени заставляли подозревать причастность к убийствам кого-то из полиции. Полицейские, имевшие контакт с Деброй Боннер во время ее задержаний, попали под подозрение детективов целевой группы. По мере того, как в деле появлялись новые жертвы, полицейские проверялись на наличие алиби. Для этого в интересах целевой группы работал отдел внутренних расследований полиции округа. В 20-х числах августа проститутка по фамилии Видмарк, 21 года, сообщила в полицию, что подверглась нападению мужчины, вооруженного пистолетом, который, угрожая расправой, увез ее в сторону от шоссе и изнасиловал. Стремясь запугать жертву, мужчина спрашивал с усмешкой, известно ли ей об убитых проститутках, давая понять, что все эти преступления совершены им. После изнасилования он разрешил Сьюзен Видмарк одеться, но из машины не высадил и, продолжая угрожать оружием, повез ее в неизвестном направлении. Женщина решила, что в конце концов она будет убита, и решилась на побег. Когда автомобиль насильника притормозил на светофоре, она выскочила из кабины и убежала в лес. Пострадавшая была очень напугана случившимся и считала, что повстречалась с настоящим убийцей. Согласно ее описанию, преступник принадлежал к белой расе, имел возраст 35-40 лет и был вооружен автоматическим 9-мм пистолетом. Водил трехтонный грузовик бело-синей раскраски. Марку автомобиля пострадавшая затруднилась определить, но в целом данное ею описание оказалось весьма детальным. Это давало надежду на установление личности нападавшего в кратчайшие сроки. Детективы ЦГ приступили к розыску подозреваемого, но в начале сентября поступило новое сообщение о полностью аналогичном нападении. На этот раз заявительницей стала 15-летняя проститутка Дебора Эстес. Она рассказала о клиенте, который предложил ей сесть в бело-синий грузовик, чтобы уехать в уединенное место и там заняться сексом. Но едва только она оказалась в кабине, как мужчина навел на нее автоматический пистолет и погнал машину, как сумасшедший. Он заставил проститутку заниматься оральным сексом, а сам тем временем загнал грузовик в лес. Там он надел на Дебру наручники и выбросил ее из кабины. Сам вылез следом, явно рассчитывая либо продолжить изнасилование, либо убить Дебру. Однако, благодаря случайности, потерпевшей удалось сбежать. Выпав из кабины, она покатилась по крутому склону, а затем вскочила на ноги и пустилась бежать. Злоумышленник потерял ее из виду и, видимо, опасаясь оставлять автомашину без присмотра, не решился заняться поисками беглянки. Дебра Эстес попала в полицию все еще с закованными за спиной руками. Практически не было сомнений в том, что Видмарк и Эстес стали жертвами одного и того же преступника. Описания, данные пострадавшими, совпадали до мелочей. Его следовало отыскать в кратчайшие сроки, ввиду опасности, которую он представлял. Согласно справке дорожной полиции, в округе Кинг насчитывалось немногим более 1000 автомашин, удовлетворявших описанию той, на которой передвигался злоумышленник. Сотрудники целевой группы затребовали фотографии водителей и принялись показывать их пострадавшим. Служба шерифа округа тогда еще не располагала компьютером, так что детективам и пострадавшим пришлось вручную перелистать громадную стопку карточек учета. Но, несмотря на большой объем работы, было очевидно, что обнаружение водителя грузовика – это вопрос всего лишь нескольких дней. И действительно, уже к 10 сентября 1982 года из всего числа шоферов удалось отобрать чуть больше десятка мужчин схожей внешности, каждый из которых незаметно был показан пострадавшим женщинам. Опознание было устроено таким образом, чтобы не насторожить возможного убийцу. Подозреваемые даже и не поняли, что каждый из них сделался участником покуда еще неофициального опознания. В результате и Видмарк, и Эстас указали на одного и того же человека, некоего Чарльза Клинтона Кларка, который, по их мнению, и был виновен в нападениях. Подозреваемого взяли под скрытое наблюдение. Выяснилось, что он работает на мясоперерабатывающем заводе в Кенте, небольшом городке южнее Сиэтла. Именно рядом с Кентом был обнаружен первый труп – Венди Кофилд. Кларк являлся экспедитором, перевозил кое-какие грузы, деловую переписку, деньги. По роду работы ему необходимо было иметь оружие, и он легально владел двумя пистолетами. Он много времени проводил в дороге, сотрудники наружного наблюдения отметили его общительность и постоянное стремление знакомиться с женщинами. Наконец, после трехдневного наблюдения было решено задержать Чарльза Кларка и провести его допрос в агрессивной, наступательной манере. Предполагалось, что этим удастся сбить подозреваемого с толку и тем компенсировать недостаток изобличающих улик. Однако допрос с самого начала пошел не так, как планировалось полицейскими. Во-первых, Чарльз Клинтон Кларк сразу признал, что погуливал от жены, снимая проституток на Тихоокеанском южном шоссе, мол, ну с кем такого не бывает. Во-вторых, он признал тот факт, что демонстрировал свои пистолеты женщинам, дескать, для того, чтобы показаться авторитетнее и предупредить всякого рода разводки, которые иногда позволяют себе проститутки. Наконец, он спокойно признал факт своего знакомства с Сьюзен Видмарк и Деброй Эстас, но при этом заявил, что вовсе и не думал причинять им вред. Более того, он заявил, что отпустил обеих женщин. Мол, если бы он хотел их убить, то разве бы позволил убежать? Оправдания Кларка выглядели натянутыми. Некоторые из его объяснений не стыковались с фактами. Например, с тем, почему Дебора Эстас была отпущена им в наручниках посреди леса. Но в целом он парировал выдвигаемые обвинения разумно и здраво. Сколь-нибудь серьезных телесных повреждений ни Видмарк, ни Эстас не имели. Доказать изнасилование профессиональной проститутки чрезвычайно трудно, практически невозможно. Быть может, наручники, в которых Дебора убежала от Кларка, являлись просто-напросто элементом сексуальной игры. Возможно, обе проститутки решили оговорить своего клиента в силу каких-то тайных соображений. Подобные случаи, кстати, случаются довольно часто. Одним словом, расколоть Чарльза Клинтона Кларка на первом допросе не получилось. Тем не менее, его на свободу не отпустили, и он был официально задержан. Трудно сказать, как развивалась бы фабула расследования дальше, если бы в то самое время, пока Кларк сидел под замком в управлении окружного шерифа, не исчезла очередная проститутка. В силу ряда обстоятельств, исчезновение это сразу же стало известно полиции и привлекло к себе внимание целевой группы. Девятнадцатилетняя Мэри Михан проживала в мотеле на пересечении 165-й стрит и Тихоокеанского южного шоссе вместе со своим дружком, выполнявшим по совместительству и функции сутенера. Мэри была на восьмом месяце беременности. Живот ее не очень бросался в глаза, и она периодически выходила на шоссе подработать. Именно из-за своей беременности она не могла никуда сбежать, а длительные переезды вообще не могла переносить в силу физиологических причин. 15 сентября 1982 года в 20 часов 30 минут она ушла из мотеля, рассчитывая заработать пару десятков долларов и вернуться через полчаса. Когда же этого не случилось? Ее дружок поднял тревогу и еще до полуночи позвонил в полицию. Он наотрез отказывался допустить, что Мэри Михан уехала из Сиэтла. Для этого не существовало ни предпосылок, ни физической возможности. В полиции разделили эту тревогу и пропавшую женщину стали искать. Впрочем, долгое время безрезультатно. Сотрудники ЦГ практически не сомневались в том, что Мэри Михан стала жертвой зеленого убийцы. Так с подачи прессы стали называть неизвестного маньяка. Но поскольку Чарльз Клинтон Кларк в момент исчезновения Михан находился в камере полицейского участка, он никак не мог быть исковым преступником. Кларка отпустили, тем более, что в поле зрения детективов попал новый перспективный подозреваемый. Еще в первых числах сентября 1982 года в полицию стал названивать по телефону некий Мелвин Фостер. 44-летний разведенный мужчина, проработавший всю свою жизнь водителем такси и санитарных машин. Звонивший высказывал обеспокоенность безопасностью проституток, особенно молодых, пытался давать полицейским советы насчет того, как лучше вести розыск. Свои звонки Фостер объяснял тем, что ему были знакомы некоторые из погибших женщин, и он глубоко потрясен их страшной кончиной. Поначалу телефонные обращения этого доброжелателя не привлекли к себе внимания детективов ЦГ, поскольку в августе-сентябре 1982 года из-за событий вокруг Грин-Ривер каждый день несколько десятков человек звонили в полицию и делали разнообразные сообщения, так или иначе связанные с этими преступлениями. Но вскоре настойчивость Мелвина Фостера, названивавшего по три раза в неделю, привлекла пристальное внимание к его фигуре и заставила полицейских внимательнее к нему присмотреться. Мелвин чуть ли не в каждом телефонном сообщении доносил о подозрительных действиях того или иного таксиста, своего товарища. Любой донос требует проверки не только по существу. Необходимо тщательное изучение личности самого доносителя, дабы вскрыть его подлинную мотивацию. Чем более Фостер оговаривал своих товарищей, тем более сам становился подозрителен. Он был 5 раз женат, и всякий раз жены от него убегали. Из-за занудности, жадности и неряшливости. Обрюзгший мужчина и в самом деле производил малосимпатичное впечатление. Он много пил и курил, владел старой неухоженной автомашиной, проживал вместе с отцом, 63-летним вдовцом в грязном запущенном домике в районе Лейси, пригороде столицы штата, города Олимпия. В воспоминаниях Джона Дугласа написано, будто Мелвин жил рядом с Грин-Ривер, и это якобы усиливало подозрение в его адрес. Но на самом деле это не так. От дома Фостеров до Грин-Ривер более 70 километров. Оба, отец и сын, большие любители пива, американского футбола и порнографии, жили, казалось, душа в душу. Главная разница в их привычках и поведении заключалась в том, что папаша, напившись вечером пивка, ложился спать, а сынок садился за руль своей автомашины и начинал нарезать дурака по окрестностям. Он объезжал бары, где имел массу приятелей и подружек, заговаривал с разными людьми, затем уезжал. Поездки эти выглядели бесцельными. Но на самом деле, как раз так и должен был вести себя серийный убийца, когда находился в процессе поиска жертвы. Отец и сын Фостера проживали на территории округа Тарстон, на которой не распространялась юрисдикция службы шерифов округа Кинг. Поэтому детективам ЦГ для сбора информации о Мелвине Фостере и наблюдения за ним пришлось обращаться за помощью к местным полицейским. К делу подключилось и местное отделение ФБР. Хотя формально до тех пор, пока преступник не выезжал за пределы штата или не перемещал через границу трупы, расследование не выходило на общефедеральный уровень, спецслужба, тем не менее, желала быть в курсе розысков. С целевой группой взаимодействовал старший специальный агент отделения ФБР в Олимпии Алан Уайттекер. В 20-х числах сентября 1982 года он с подробнейшими следственными материалами отправился в штаб-квартиру ФБР в Квантико, где встретился с Джоном Дугласом и проинформировал последнего о событиях в округе Кинг. Дуглас, один из разработчиков методики построения поискового психологического портрета и создатель отдела вспомогательной следственной поддержки при Центральном управлении ФБР США, согласился лично разработать психологический профиль зеленого убийцы. В своих воспоминаниях он следующим образом описал то, что у него получилось. Я разработал детальный психологический портрет физически крепкого белого мужчины, умственно недалекого, хорошо знакомого с рекой, нисколько не сожалеющего о том, что совершил. Напротив, считавшего это делом жизни. Поскольку он когда-то потерпел от женщин унижение, то теперь наказывал тех, кого считал из них самыми худшими. Но я предупредил полицию, что благодаря характеру преступления и типу жертв, многие могут соответствовать этому портрету. На момент написания им книги «Охотники за умами» преступник, совершавший убийство в штате Вашингтон, еще не был пойман. Поэтому представленное Дугласом описание нарочито имеет обобщенный и малоинформативный характер. В документе же, который он направил полиции округа Кинг, подчеркивались следующие существенные черты облика и поведения убийцы с Грин-Ривер. Преступник является организованным, несоциальным. Это белый мужчина в возрасте около 35 лет. Занят малоквалифицированной, либо временной работой, оставляющей ему много свободного времени, либо связанной с разъездами по территории штата. Малообразован, ограничен в интересах, если и пытался учиться после школы, то безуспешно. Пьет и курит. Имеет абсолютно заурядную внешность, лишенную видимых отклонений от нормы. Хорошо знает мир проституток, их времяпровождение и интересы. Может поддержать разговор, благодаря чему производит на проституток благоприятное впечатление и не кажется опасным. Тираничен с теми, кто зависит от него. В быту демонстрирует черты правого человека, всегда знающего, как надлежит поступать и навязывающего свою точку зрения окружающим. Религиозный фанатик. Этот пункт связан с предыдущим. Обычно правый человек свои умозаключения подтверждает ссылками на религиозные нормы, с которыми хорошо знаком. Имеет увлечение, позволившее ему хорошо изучить окрестности Грин-Ривер, рыбалка, туризм. Возможно, проживает рядом с Грин-Ривер. В своей жизни этот человек пережил сильное унижение со стороны женщин. Унижение это, возможно, было связано с физическим недостатком, ссылку на который преступник воспринимает чрезвычайно болезненно. Например, маленький размер пениса, бесплодие или половая слабость. Мелвин Фостер довольно хорошо подходил под типаж, обрисованный Дугласом, хотя и не жил в окрестностях Грин-Ривер и не являлся религиозным фанатиком. Ведущий профилер ФБР рекомендовал обратить максимальное внимание на таксиста, но рекомендовал не задерживать и не допрашивать Фостера без консультации с ним, Дугласом. Между тем, пока в Квонтика Уайттекер и Дуглас обсуждали следственные материалы по делу об убийствах в округе Кинг, события там на месте не стояли. Стало известно, что 20 сентября 1982 года исчезла Дебра Эстес, та самая проститутка, что 3 недели ранее заявила о нападении на нее Чарльза Клинтона Кларка. Дебре было всего 15 лет, она оказалась самой молодой из всех погибших и пропавших к тому времени женщин. Последний раз ее видели в 15 часов 20 сентября возле мотеля «Стевенсон», расположенного возле Тихоокеанского южного шоссе. Предположение о расправе лежало, так сказать, на поверхности. Поэтому, едва поступила информация об исчезновении Дебры Эстес, детективы целевой группы помчались к Чарльзу Кларку. Последний, едва вышедший из камеры, еще не успел оправиться от пережитого стресса и потому визит полицейских воспринял чуть ли не с ужасом. Он клялся, что после своего освобождения из-под стражи не видел ни Видмарк, ни Эстес и даже не думал о мести. В конце концов, Кларк сумел очиститься от всех подозрений в свой адрес, исчерпывающе доказав алиби. Исчезновение Дебры Эстес укрепило подозрение, связанные с тем, что убийца проституток может оказаться полицейским. Очень небольшой круг лиц знал об обвинениях в адрес Чарльза Кларка, выдвинутых Сьюзен Видмарк и Деброй Эстес. Можно сказать так, все осведомленные об этом люди являлись полицейскими. Информация об этой истории еще не попала в прессу, а значит, посторонние ничего знать об этом не могли. Исчезновение Дебры Эстес выглядело так, словно кто-то пытался вновь навести подозрение на Чарльза Кларка, который, якобы, расправился с донесшей на него проституткой. А этим кто-то мог быть только полицейский. Целевая группа лихорадочно пыталась отыскать следы пропавшей проститутки и занималась проверкой полицейских, как 25 сентября 1982 года поступило сообщение об обнаружении сильно разложившегося женского тела неподалеку от пересечения 200-й Саут-стрит и 18-го Саут-авеню. Район озера Энджел, где был найден труп, располагался южнее Сиэтла. И хотя там сохранялась традиционная для города разбивка на кварталы, образующиеся пересечением авеню и стрит, о регулярной застройке там говорить не приходилось. В начале 80-х годов это был всхолмленный пустырь, заросший кустарником и деревьями. Женский труп, помещенный под кроной раскидистой дикой яблони, был полностью раздет. Убийца оставил в ушах погибшие сережки и колечки на пальцах. Вокруг шеи своей жертвы преступник замотал пару черных мужских носков, которые явно использовались для удушения наподобие гаротты. То есть в них вставлялась палка, которая крутилась наподобие ворота, сдавливая шею. Трупу, явно умышленно, было придано необычное положение. Тело уложено на спину, ноги сильно разведены в стороны и согнуты в коленях под прямым углом. Мягкие ткани тела подверглись значительному посмертному разложению. В нем уже завелись насекомые, что ясно свидетельствовало о давности смерти и длительном нахождении трупа на открытом воздухе. Детективы столкнулись сразу с несколькими проблемами. Во-первых, им не удалось быстро идентифицировать найденные останки. В той базе данных об исчезнувших женщинах, которую стала составлять целевая группа во второй половине августа, не было никого похожего. Во-вторых, возникли разногласия относительно того, считать ли найденный труп связанным с зеленым убийцей. Вторая проблема, кстати, представлялась даже более важной, чем первая. В самом деле, все предыдущие 5 жертв убийцы с Грин-Ривер не имели украшений. Преступник снял с тел даже самую дешевую бижутерию. Он помещал тела в воду, и 2 из них даже придавил камнями ко дну. Здесь же тело было оставлено, если не на виду, то, по крайней мере, без принятия мер по его сокрытию. Трупу была придана нарочито оскорбительная поза, чего зеленый убийца прежде не делал. Этим деталям можно было дать двоякое толкование. Либо в округе Кинг появился подражатель, который до нога раздевал трупы, подобно тому, как это делал убийца с Грин-Ривер. Либо сам маньяк резко изменил свою манеру действий, рассчитывая сбить этим с толку полицию. В конечном счете, благодаря сохранившимся на трупе кольцам и сережкам, детективам целевой группы удалось таки установить личность погибшей. Проститутки с Тихоокеанского южного шоссе опознали украшения, что позволило чуть позже опознать и труп. Выяснилось, что убитой была некая Гизель Ловворн, 19 лет, профессионально занимавшаяся дорожной проституцией в штате Вашингтон. Последний раз Гизель видели живой около 11 часов утра 17 июля 1982 года. Она собиралась отправиться на Тихоокеанское южное шоссе, чтобы заработать там денег. С большой долей вероятности можно было считать, что смерть Ловворн последовала либо в тот же день, либо в следующий. Во всяком случае, Гизель, найденная 6-й, на самом деле являлась 3-й жертвой неизвестного маньяка. До тех пор, пока не будет доказано обратное, было решено считать, что Ловворн убил именно он. Через несколько дней поступила информация об исчезновении 16-летней Линды Ру. Девушка вроде бы занималась проституцией, хотя официальных задержаний полиции не имела. Последний раз Линду видели около 14:30 в воскресенье 26 сентября 1982 года, когда она намеревалась посетить торговый комплекс на 130-й стрит в северном Сиэтле. Все предыдущие случаи исчезновения женщин отмечались в южной части Сиэтла, в районе Тихоокеанского южного шоссе. Там же последний раз видели живыми и тех, кого впоследствии нашли убитыми. Если Линда Рул действительно явилась жертвой зеленого убийцы, то это могло означать, что тот существенно расширил район поиска жертв. Видимо, активность полиции вдоль трасс в южном направлении не осталась незамеченной преступником. Поскольку женщины продолжали исчезать, руководители полиции округов Кинг и Тарстон решили провести в отношении Мелвина Фостера превентивную операцию. То есть задержать его и подвергнуть жесткому допросу, призванному морально подавить подозреваемого и заставить сознаться в преступлениях. Если верить воспоминаниям Джона Дугласа, решение о задержании и допросе Фостера принималось без согласования с ним. Дуглас тогда был занят другими делами и никак не мог выкроить время для того, чтобы приехать в штат Вашингтон для детального ознакомления с ходом расследования. Ведущий профилер ФБР считал, что допрос Фостера не стоит в ряду актуальных задач следствия, поскольку подозреваемый не знал еще в тот момент о возникших в его отношении сомнениях и охотно шел на контакт с полицией. А это значительно облегчало слежку за ним и питало надежду, что в конце концов он допустит ошибку, которая его погубит. Так это было или не так, сказать сейчас довольно трудно, поскольку книги Дугласа, при всей их занимательности, грешат известной тенденциозностью и упрощением изложения, возможно, намеренными, в целях определенного воздействия на общественное мнение и потенциальных преступников. Как бы там ни было, детективы целевой группы при помощи полицейских округа Тарстон 4 октября 1982 года произвели задержание Мелвина Фостера и его допрос. Формальным предлогом задержания явилась неоплата Фостером нескольких штрафных квитанций за неправильную парковку. В допросе непосредственное участие принимал Дэйв Рейхерт. Допрос, длившийся без перерыва практически сутки, провалился. Мелвин был возмущен произошедшим. До того момента он всерьез считал, что выполняет важную гражданскую миссию. Доносит на подозрительных таксистов, пересказывает полицейским скабрезные сплетни шоферов о шлюхах, информирует правоохранительные органы о ситуации в самом сердце порока, то бишь в среде проституток на Тихоокеанском Южном шоссе. И вдруг оказалось, что никто не ценит его гражданского порыва и даже, напротив, ставит под сомнение его невиновность. Фостер глубоко оскорбился выдвинутыми в его адрес обвинениями. Допрос постоянно срывался на крик. Тем не менее, Фостер был вынужден признать, что из 9 возможных жертв убийцы с Грин-Ривер, если считать таковыми 6 убитых проституток и по меньшей мере 3 исчезнувших без вести, он был лично знаком с 5. Что и говорить, пропорция выглядела весьма настораживающе. Полицейские еще больше укрепились в мысли, что находятся на верном пути после того, как Мелвин Фостер отказался пройти проверку на детекторе лжи и потребовал пригласить адвоката. Вооружившись санкцией окружного прокурора, детективы ЦГ при помощи коллег из округа Тарстоун устроили обыск в доме задержанного. Также тщательному осмотру была подвергнута и автомашина Фостера. Результат оказался обескураживающим. Ни единого предмета или следа, способных связать Мелвина с жертвами зеленого убийцы, найдено не было. Вечером 5 октября Фостер с извинениями был отпущен. Целевая группа разрывалась между разнообразными сигналами, ежедневно поступавшими с разных сторон и требовавшими немедленной реакции. Как 10 октября 1982 года поступило сообщение, сразу оцененное полицейскими как «очень важное». В тот день стало известно об исчезновении 23-летней проститутки Деннис Буш. Только в отличие от прочих сообщений такого рода, в нем впервые появилось описание мужчины, с которым, возможно, уехала пропавшая женщина.